Глава 1. Только в таком крупном по местным меркам городе, как Пилон, Игорь полностью ощутил себя настоящим жителем Средневековья. Какофония звуков и запахов, обрушившаяся на него, едва только он со своими друзьями переехал через мосток, нависающий над текущей в море речкой, являющейся заодно и большой сточной канавой, заставили Егорова поморщиться. «Ты чего, Игорь?» — нахмурилась заметившая его гримасу Таня и чуть придержала своего коня. «Лицо сделай попроще. Не знаю, как у вас на севере, а у нас тут всегда так». Попаданец ехал рядом с Искмогиней вслед за Лоймом и Кольтом и старался не показывать своего любопытства. Сделать это было довольно трудно, все же человеку из 21 века земли здесь очень многое казалось в диковинку. Хотя, он отмечал, что во многом книги и фильмы о ранних временах развития цивилизации не врали, но, одно дело о чем-то прочитать или посмотреть по телевизору, и совсем другое, самому оказаться в такой примитивной эпохе. «Да не, Таня, у нас так же, просто, похолоднее. А из-за этого, сама понимаешь, амбре пожиже и мух поменьше», — сфантазировал он. «И стены Пилона, надо сказать, впечатляют. Я имею в виду их высоту. Толщину же мы завтра посмотрим. Надо ведь будет и в центр сходить, и в порт, да и лавки с базарами посетить. Что-то мне подсказывает, что там выбор товаров получше». Защита портового города у Игоря и в самом деле вызвала чувство некоторого восхищения. А ведь, казалось бы, ему ли, лицезревшему небоскребы Москва-Сити, восторгаться высотой стен всего-то с пятиэтажный дом и башен, метра на 2-3 повыше. Только Егоров адекватно оценивал сравнительные возможности людей в технологическом мире и здесь, на Арване, ставшей его новой родиной, все делалось мускульной силой и примитивными приспособлениями. Так что, город реально его удивил, попаданец-то ожидал чего попроще. К тому же, Пилон даже не столица. Вся улица, которая шла к воротам, по обе стороны была застроена постоялыми дворами, магазинами, лавками, трактирами и запружена, несмотря на вечер, большим количеством людей, лошадей, повозок и даже носилок, в которых перемещались состоятельные горожане и горожанки. Дорога была местами вымощена булыжником, а кое-где и плотно подогнанными и оструганными бревнами, но лужи грязи нашли возможность хлюпать под ногами, копытами и колесами. Помогли в этом часто идущие в последнее время дожди. Сегодня небо тоже весь день было затянуто тучами, правда, осадки так пока и не излились. Впрочем, у подруги попаданца Тани имелась причина накинуть на себя капюшон, скрывала предательски выглядывающий из-под воротника на шее рисунок заклинания молния. «Сворачиваем», — обернулся Лойм Киссер, бывший десятник Алского пехотного полка, ставший еще одним соратником угодившего не по своей воле в магический мир землянина. «Нам тут налево», — показал он плеткой в узкий проезд между постоялым двором и каким-то большим высоким складом с удивительными треугольными воротами, «еще шагов 100. А вообще, смотрите, как недалеко от стен». Действительно, от развилки, где сейчас находилась их бравая четверка, до городских ворот оставалось не более сотни метров. «Недалеко, доходить пешком до них замучаешься», — нахмурился Игорь, — «а в город нас на лошадях не пустит, рылом не вышли». «Так ведь, Таня?» «Как везде, конечно», — пожала плечами Искмогиня, благодаря попаданцу избежавшая рабства, а то и смерти. «Пилон, в этом смысле, вряд ли от других наших городов отличается. Верхом в нем могут передвигаться только дворяне и те, кто направляется по делам герцогской или городской служб. Но ты зря так помрачнел. Смотри, мостки идут вдоль всей улицы, и за поворотом, уверена, они тоже есть. Поехали». Нужный им проезд не был ничем замощен, зато, тут Таня правильно обратила внимание, по одному его краю вдоль высоких заборов шли узкие дощатые мостки, по которым, в принципе, если не нестись сломя голову, можно было пройти, не испачкав обувь в грязи. «Я не против поехать», — кивнул попаданец, — «но у нас сейчас Лойм работает с Усаниным, а он не торопится». Бывший десятник на слова командира хмыкнул и, подмигиванием пригласив с собой Кольта, направил коня в лужу. Игорь подождал немного Танию, пока она управится с вьючной лошадью, и поехал следом за Киссером. Искмогиня ошиблась фактически, хотя по сути ее мысль оказалась верной. За поворотом мостки все же закончились, но проулок поднялся в горку, и под копытами коней оказалась утоптанная, уезженная дорога, мокрая, конечно же, но не развезенная в кашу. «Там кого-то бьют, дальше, За вторым поворотом Кольт посмотрел вначале на Лойма, а затем обернулся к Игорю и Тании. «Не слышите?» «Пока нет», — ответил алский десятник, в который уже раз компаньонам пришлось убедиться в необычайно остром слухе мальчишки. Между грубо сложенным из разноразмерных камней колодцем и разлапистым деревом, растущим у самой ограды какого-то особняка, трое вооруженных мужчин, у каждого было по копью в руках и мечи на перевязях, но щиты отсутствовали, молча избивали ногами валявшегося в грязи нищего, который свернулся в позу эмбриона, прикрывал голову руками и мычал. «Немой, что ли?» — вырвался у попаданца вопрос. И судя по всему, Егоров был прав, избиваемый издавал звуки, характерные для неумеющих говорить людей. В вооруженных мужчинах легко угадывались городские стражники, и по вооружению, и по весьма неподтянутому виду, и по излишнему весу. Один, с нашивкой десятника, самый пожилой и грузный из вояк, после вопроса Игоря, отошел от жертвы на шаг назад. Двое других, при этом, тоже перестали пинать скулящее тело. «Еще раз гражданка Тесс пожалуется, что ты ее пугаешь, мы тебя в тюрьму отведем», — пригрозил унтер-офицер стражи немому и повернулся к подъехавшим всадникам. «Кто такие? Откуда здесь взялись?» «Добрый вечер, десятник», — приветствовал его Кессер. «Мы сняли особняк у вдовы Шпас. Меня зовут Лойм, это моя супруга Таня и компаньон Егоров с братом. Они из королевства Тарвальн. Будем жить здесь восьмушку. Вон, тот дом», — он указал в сторону тупика. «Я знаю, где», — не обернулся в указанном направлении десятник стражи и, мазнув взглядом Игоря и Кольта, с любопытством посмотрел, вглядываясь, на скрывавшую лицо искмогиню. Землянин выдвинул сам себе предположение, что служители закона в магическом мире могут иметь примерно тот же менталитет, что и в мире технологическом, и соскочил с седла. Удивление от его действий на лицах друзей и настороженность стражников продлились недолго, ровно до того момента, как попаданец предложил служакам мзду. Немного, всего 2 ритала. Но, как он теперь уже знал, этих денег вполне хватит троице стражников выпить по паре кружек пива и даже немного закусить. «Десятник», — с полуулыбкой протянул Игорь монеты, — «мы с братом совсем недавно в вашем славном королевстве, но, к сожалению, уже были проблемы от подобных типов», — он кивнул на стонущего нищего, — «и пристают попрошайничья, и один раз чуть не обокрали. В общем, хотелось бы, чтобы вы или ваши товарищи почаще здесь прогуливались и присматривали за порядком. Ну, а мы готовы и дальше». Землянин подмигнул вмиг расслабившемуся и одобрительно кивнувшему унтер-офицеру. Другие двое стражников тоже весьма положительно отнеслись к жесту гостя с севера. Понятно, что Егорову на их одобрение было наплевать. Главное, он отвлек десятника от проявления интереса к Тании, заодно и снял со своей дружной команды любые подозрения. В самом деле, разве кто-то станет намеренно просить о пригляде за собой со стороны стражи, если вынашивает какие-нибудь преступные планы? Готовность же к ежедневной выплате маленькой дани и вовсе свидетельствовала о высоких моральных качествах новых жильцов этого квартала. «Конечно, присмотрим», — важно кивнул начальник патруля. «Не беспокойся, северянин. Если кто будет беспокоить, только скажи. Так-то тут местечко спокойное, только иногда какие-нибудь оборванцы, вроде этого», — он кивнул на немого, — «устраивают драки за заборами задних дворов возле выгребных ям». Патруль и гости Пилана расстались вполне довольные знакомством. Вдовы Шпас в ее доме не было, во дворе компанию попаданца и его друзей встретил пожилой раб-управитель, лично распахнувший незапертые на засов ворота. Его приличная одежда и уверенное поведение говорили о доверии и хорошем отношении, которые явно к нему проявляла хозяйка. Назвать снятый Лоймом дом особняком, на взгляд Игоря, было несколько преувеличенным. Больше подошло бы определение «особнячок», таким небольшим он выглядел. Зато, правда, двухэтажным и аккуратным. «Это у нас баня, тут конюшня, в сарае ничего нет, пустой», — управляющий кратко пояснил предназначение дворовых строений. «Дрова запасены, они позади дома, в саду. Жаль, нет колодца, за водой приходится ходить на улицу, но Айса, если ее постоянно колотить, умеет быть шустрой, хоть и лениво, к тому же, склонна к обману. Хозяйка честно тебя предупредила, Айса. Выйди сюда, пусть на тебя господа посмотрит», — крикнул он в сторону крыльца. «Господин», — обратился раб к алскому десятнику, — «воды мы натаскали, и в бане обе кадушки и бак, и в конюшне полная поилка, и в доме на кухне, вот, Айса, он подошел к выскочившей из дома во двор девушке, лет 16-17, обутой в деревянные башмаки и одетую в подпоясанный мешок с дырками, традиционную одежду невольников, знакомую Игорю с первых дней его пребывания в новом мире. Если все же решили купить, то добавьте к цене аренды 7 доров, и я завтра принесу на нее купчую. Сами видите, почему так дешево. Управляющий задрал у девушки нижний край мешка, полностью обнажив ее ноги до промежности с пушком светлых волос. Нижнего белья на ней, ничего удивительного, не оказалось, и продемонстрировал ужасного вида подсохшую вытянутую язву, шедшую по всему бедру, и обильные желтоватые синяки от ударов палкой или чем-то подобным по ногам, бедрам и ягодицам. «Это не заразно», — с подозрением спросил Киссер, разглядев болячку рабыни. «На самом деле, решение купить себе собственных слуг, а не пользоваться арендованными, компаньоны уже приняли. Во-первых, одной служанки им все равно будет мало, во-вторых, в их положении скрывающихся лучше иметь полностью зависимых невольников, ну, а в-третьих, что уже касается непосредственно этой Айсы, магию Тани пока все равно тратить тут в Пилоне ни на что, так почему бы не купить за полцены рабыню и не вылечить? Экономия. Насчет пресловутых недостатков девушки, так Искмагиня уверенно сказала, это не проблема, методами управления прислугой Таня овладела с самого детства. Нет, что ты, господин, обиделся управитель, разве моя хозяйка стала бы тогда держать ее в доме? Ну, купите. Пойдемте, я вам дом покажу. Я уже видел, отмахнулся Лойм, днем вдова все показала, а тот рыжий. Он посмотрел на раба. Не продается, замотал тот головой, он переведен в городскую квартиру. У госпожи в Пилоне есть целый этаж в доме. Едва раб вдовы Шпас, получив плату за аренду особняка на 45 дней восьмушки и деньги за Айсу, вышел со двора, как Таня с облегчением скинула с себя надоевший плащ. Лойм, а мы когда с тобой успели пожениться? С насмешкой спросила она воина, такого уговора у нас не было. Кстати, Айса, пристально посмотрела она на рабыню, засов на воротах кто будет закрывать? В этот момент Игорь обратил внимание на одно очевидное неудобство – отсутствие калитки. Наверное, рабовладелица Шпас и ее давно умерший муж не посчитали нужным хотя бы в мелочи облегчить работу слуг. Кстати, такое примитивное и непродуманное устройство въезда во двор было во многих особняках. Не нашел сказать страже ничего лучше, чтобы те не стали на тебя внимательно пялиться, объяснил Киссеры, проводив взглядом рабыню, метнувшуюся к воротам, изображая рвение, взял в повода, кроме своей, лошадей Тани и Кольта, однако, Игорь оказался сообразительней. А когда было по-другому, хмыкнула Искмагиня, предлагаю, сначала лошадок пристроить, потом ты нам дом покажешь, затем баня, чур, я первая, и после всего этого ужин. Командир, она посмотрела на Егорова, ожидая одобрения ее плана. Принимается, кивнул тот, только с одним уточнением. Мы первые моемся, иначе тебя до утра не дождешься. Тогда ужин ты, что ли, будешь готовить. Таня высокомерно иронично посмотрела на друга. Зачем? Игорь кивнул на вернувшуюся от ворот рабыню и стоявшую в это время в трех шагах от своих новых хозяев, скромно опустив голову и скрестив руки внизу живота, у нас теперь Айса есть. Вот и проведем первое испытание ее способностей. Любишь ты рисковать, Егоров, засмеялась Искмагиня. Ладно, мне и самой интересно, что за сокровище нам досталось. Подойди, скомандовала она девушке. Уже хотевшие двинуться с лошадьми к конюшне Игорь и Лойм притормозили. Не так уж и много в этом примитивном мире развлечений, чтобы пропустить зрелище действия исцеляющей магии. Айса послушно подошла к Искмагине, наверняка испытывая недоумение и опаску, но старательно своих эмоций не демонстрируя. Когда рабыне осталось до Тании всего три шага, та закончила свои манипуляции руками, и служанка оказалась под волнами заклинания лечения. «Я думаю, хватит», — склонив голову на бок, произнесла соратница попаданца, «ну-ка, посмотрим». Ничуть не принимая во внимание нахождение рядом двух мужчин и мальчишки, Искмагиня, как и до этого управляющий, задрала рукой подол рабского платья. «Здорово!» — восхитились в один голос Киссер и Кольт. Егоров тоже был впечатлен исчезновением всех следов болячки и синяков, но промолчал. Человек 21 века земли из него пока еще никуда не испарился, и обращение с красивой фигуристой девчонкой, как с животным на рынке, его покоробило. Само собой, читать нравоучения своим соратникам, уроженцам средневековья, Игорь не собирался. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходит. «Госпожа, спасибо. Больше всех в сложившейся ситуации, понятно, потрясена оказалась Фейса, получившая лечение, о котором не могли мечтать большинство свободных горожан Пилона. Я, не найдя слов, чем бы она могла отплатить за проявленную доброту, все, что рабыня могла сделать, она и так обязана была исполнять». Девушка упала коленями прямо на вытоптанную траву двора. «Вставай», — равнодушно сказала Таня, — «и учти, от язвы-то ты избавилась навсегда, а вот синяками я тебя могу и новыми обеспечить». Все же Игорю повезло, что, в отличие от земного средневековья, где аристократы и богачи были такими же грязнухами, если не большими, как и чернь, в этом мире люди состоятельные следили за чистотой своих тел, одежды и мест обитания. Без особого рвения, конечно же, но все-таки и без полного наплевательства к элементарным правилам. Хотя о гигиене и санитарии в Арване представления имели весьма смутное, иначе вложились бы, финансово и интеллектуально, в строительство водопроводов и нормальных канализационных систем, а не довольствовались бы колодцами и сточными канавами. Баня вдовы Шпас оказалась вполне приличной. Конечно, устройство очага тут не предусматривало возможность организовать парную, но нагнать достаточно тепла, чтобы прогреться, получилось. На помывку у мужчин и мальчишки ушло не более часа, размер бани позволял мыться всем троим одновременно. «Все, мы чистые, как слеза ребенка», — сказал Егоров, первым заходя в холл, где Таня, вот ведь, все же, какая она молодчина, настоящий друг. Вместе с Айсой уже накрыла стол для мужчин, чтобы те не ждали ее возвращения из бани. «Ох, спасибо». Он прошел к подруге и поцеловал ее в щеку, как вовремя. «Я сейчас готов целиком быка съесть». Вслед за командиром Искмогиню поблагодарили Илоим с Кольтом, а затем все прошли к разожженному в камине костру. И на улице, и в доме было тепло, но огонь разгонял так надоевшую компаньонам в пути влажность. На первом этаже особняка помимо большого холла с очагом, находились подсобные помещения, кухня, прачечная, кладовые, комнаты и умывальня для прислуги, на втором, три большие спальни, кабинет и две ванные комнаты. Зачем одинокой вдове столько жилой площади, Игорь свои мозги грузить не стал. И так понятно, что это досталось Шпас из прошлого. Зато теперь их коллектив тесниться совсем не будет. «Вы приступайте к ужину, а мы с Айсой вдвоем сходим помоемся», — довольная произведенным на мужчин эффектом приготовленных блюд, Таня направилась к выходу. Попаданец задумчиво проводил взглядом Искмогиню и девушку. Он слишком хорошо уже изучил характер и манеры своей напарницы, чтобы не обратить внимания на некоторую неестественность поведения Тани. Ну не должна была его подруга так себя вести с рабыней, хоть ты тресни. Подавив любопытство, Игорь, вслед за десятником и братом, приступил к пробе результатов совместного поварского труда соратницы и Айсы. Понравилось. Насытившись, друзья не стали расходиться, а завели беседу. Понятно, Кольту особо нечего было рассказать из того, что его старшие товарищи бы еще не знали. Егоров, как обычно, от раскрытия сведений о себе уклонился, зато много повидавшему и повоевавшему Лайму Киссеру нашлось о чем поведать. Жаль только, что рассказчик из него был скверный. Впрочем, это с лихвой компенсировалось новизной и необычностью его историй. «Я уж думала, вы давно спать пошли», — раскрасневшаяся после помывки Искмогиня явно имела что рассказать своему другу-спасителю. Это Игорь понял, встретившись с ней взглядами. «Ну, тогда посидите еще немножко со мной». Таня села между Лоймом и Кольтом, напротив попаданца, и незаметно ему кивнула. «Да, нужно будет кое-что обсудить». Однако, ела и пила не спеша, присоединившись к слушателям байкальского десятника. Айсу, разумеется, никто за стол не позвал. Рабыня скромно стояла слева от камина, чем-то встревоженная и с виноватым выражением лица. «Ты куда?» – удивился Егоров, когда, встав из-за стола, Искмогиня вновь направилась к выходу из особняка. «Поставлю сигналки», – отмахнулась Таня, – «энергии мне хватит. Я быстро». Лайму и парнишке досталось по отдельной спальне, а Игорь с Таней, так уж и быть, решили разместиться в одной. «Три ведь на четыре без остатка не делится», — как объяснил Егоров своему названному младшему брату. «Может, теперь объяснишь своему другу, что ты такого выудила у Айсы?» Уже лежа на широкой кровати поверх одеяла спросил попаданец, глядя на раздевающуюся подругу. «Да, конечно», искмогиня попыталась лечь под одеяло, но лежавший поверх него Игорь мешал. «Двигайся», она укусила напарника в плечо, «а то будешь мучиться любопытством до утра». Глава 2. Когда Игорь утром проснулся, Тани рядом не было, ранняя пташка его подруга, и ведь даже не заметил, как она встала. «Спецназовец, теряем квалификацию, Егоров», вздохнул он и принялся одеваться, расслабился в комфорте, «а ведь главные проблемы только теперь начинают валиться на наши головы. Чего меня не разбудило?» — спросил Игорь вернувшуюся искмогиню. «Зачем? Это мне надо было пораньше вскочить, чтобы снять сигналки, а тебе-то куда торопиться? Кстати, Лойм уже встал и малого поднял. Разминаются на заднем дворе». Таня выставляла на ночь магическую защиту не столько для того, чтобы защититься от воров, брать у друзей особо было нечего, сколько ради контроля Айсы, которой категорически запретили до особых указаний выходить за пределы территории особняка. «Все же ты молодец», — попаданец приобнял подругу и поцеловал в пахнущие мыльными травами волосы, быстро девицу нашу вычислила, и сведения из нее умело вытянула. «Тебя это удивило», — фыркнула искмогиня, немного отстраняясь. Игорь мешал ей заплетать косицу, «я ведь из потомственной торговой семьи, если ты забыл». Еще девчонкой сидела у отца на коленях, когда он важные и не очень сделки обсуждал с компаньонами и контрагентами. Научилась чувствовать эмоции, даже у прожженных деляк, а тут какая-то девчонка-рабыня. Айса и в самом деле хитровата, не соврал управляющий, но я сразу заметила, как она среагировала на мои магические рисунки. Вовсе не само их наличие заставило ее метаться взглядом и нервно прикусывать губу. Она завершила приведение в порядок внешнего облика и обернулась к другу. «Ну, я с Айсой пойду на кухню. Ты к Лайму с Кольтом или со мной?» На кухне Егорову делать было нечего, а вот размяться и потренироваться никогда не помешает, особенно, с учетом тех обстоятельств, в которых он оказался. То, что их стане ищут, никто и не сомневался, однако, изумил масштаб поисков, в которых, кажется, участвуют даже городские мыши. Айса, правда, поведала и причину такой активности, все с чего-то решили, что пара сбежавших от барона Крима Роя пленников прихватила с собой по пути и кассу Лена Агана Машвера, по всей видимости, весьма внушительную, как многие предполагают. Маскировку, которую беглецам обеспечили Кольт и Киссер, можно считать вполне успешной. Даже такая сообразительная девушка, как Айса, и то, до конца не может поверить, что купивший ее новый хозяин, компаньон и соратник тех самых разыскиваемых искмогини и чужеземца. За завтраком обсудили планы на день. «Мне, если и выходить из особняка, то только когда стемнеет», — немного раздраженно, немного грустно сказала Таня, «так что, все заботы пока на вас». «Ничего», — подбодрил ее Игорь, «это ненадолго. И тут сад вполне приличный, можешь в нем прогуливаться. А еще я тебе там качели сделаю. Не знаешь, что это? Увидишь, опробуешь. Думаю, понравится. А Лойм с Кольтом сходит на живой рынок. Мы ведь от покупки помощника не отказываемся». «Нет, конечно», — подтвердила искмогиня, «только зачем идти на рынок?» Она переглянулась с бывшим алским десятником и оба вздохнули. Как Егоров понял, они уже утомились объяснять своему отцу-командиру очевидные вещи. «Если хочешь, чтобы тебе всучили негодный товар, тогда да, надо искать на базаре. Вы тут гляделки не устраиваете», — хмыкнул попаданец и положил к себе в глиняную миску еще пару кубиков омлета. Услугами стоявший рядом со столом Айсы он, в отличие от Тани и Киссера, не пользовался. «Объясните, что не так?» «Да все так, Игорь», — пояснил Лойм, «только в нашем королевстве для покупки товаров лучше пользоваться лавками и магазинами, а рабов искать через трактирщиков. Они подскажут, у кого можно выкупить нужных слуг. Там будет без обмана. Разумеется, и на рынке найдешь, что требуется, только переплатишь наверняка. А мы не богатые дворяне или торговцы, чтобы лишние деньги отдавать». «Хорошо, раз так», — согласился Игорь, «действуй, как считаешь нужным. Только мне еще нужны будут листы железа, меди и бронзы, и еще кое-что по мелочам. Пока будем ждать в Пилоне Гильму, у нас будет много времени. Найдем, чем заняться. Тебе придется вспомнить кузнечные навыки, надо же нам на что-то жить и богатеть, пока Таня не может себя проявить в магических практиках. Я прогуляюсь до отдыха у причалов, Айса. Так называется трактир этого агула Ремиса по прозвищу Добряк. Да, господин. Одно из самых лучших заведений в нашем городе считается. Рабыня с интересом бросила короткий взгляд на чужеземца и вновь потупилась. Только в округе там постоянно ходят люди из банды, присматриваются ко всем. Спасибо за предупреждение, но я там крутиться не собираюсь. Мимо пройду и посмотрю. Егоров подумал, стоит ли сделать себе еще один бутерброд с маслом и медом, и не стал. Вспомнил, что чревоугодие — один из грехов, а так-то поищу, где находится конторка Широтской гильдии менял. Передадим весточку Энтарупаю. Пусть девочку к нам сюда переправит. Не тащиться же самим в Широт, чтобы потом возвращаться назад в Пилон. Стопроцентной гарантии, что спасенный Игорем и Таней Займодавец уже нашел сестру-близняшку Кольта, разумеется, не было, но подруга считала, что шансы на это очень высоки. Так что, своего названного братца бывший спецназовец обнадежил, когда в их с подругой комнате попаданец собирался на выход в город, и, надо сказать, делал это с огромным предвкушением интересной прогулки. Искмогиня поинтересовалась: надеюсь, ты не собираешься вновь сотворить какую-нибудь глупость? Вновь. Игорь, подумав, оставил в висевшем на поясе кошеле всего с десяток мелких медных монет на общую сумму меньше 5 риталов, а остальные убрал за пазуху, где еще во время путешествия в Пилон нашил себе внутренний карман, а я когда их совершал. Ну вот, уже забыл, усмехнулась напарница, малой, тебе от разбойника досталось, когда только магией и удалось спасти твою драгоценную жизнь. Еще что ли захотелось поиграть со смертью? Так ведь меня может рядом и не оказаться, или удар нанесут сразу смертельный. Игорь, да все нормально будет, не переживай, ни одного зеркала не было во всем особняке, ни бронзового, ни серебряного, такую ценность вдова Шпас забрала с собой, поэтому Егорову пришлось довериться собственным ощущениям, что выглядит он, как вполне обеспеченный иноземец, не нувориш, но и не нищеброд какой-нибудь. Меч только вот картинку Дэнди на прогулке портит, как думаешь? Посмотрел он на нахмурившуюся искмогиню, деньгами разживемся, надо будет себе получше клинок подобрать. Никаких запретов здесь на ношение оружия свободными горожанами или гостями не накладывалось, однако, его использование в ссорах или стычках влекло за собой жестокую казнь. Впрочем, тут за любые проступки милосердных наказаний почти не применяли. Оружие можно было применять только для защиты себя от грабителей или на дуэлях. Последнее разрешалось как дворянам, так и простолюдинам, лишь бы бой проводился в присутствии свидетелей и по установленным правилам. Игорь, да понял я твою тревогу, Таня, честно, в бутылку не полезу, только, при тех размахах наших поисков, если ничего не предпринимать, нас, за то время, что мы будем вынуждены провести в Пилоне в ожидании девочки, могут и обнаружить. Слишком уж ты приметная. Я не в укор. Игорь обнял соратницу и, тут же отстранившись, ободряюще подмигнул: в атаку на ветряные мельницы или с противопехотной гранатой под танк я не брошусь. Подумаю, как сделать так, чтобы нашим искателям стало не до нас. А ты пока из Айсы подробнее про обстановку в городе выясни. Чувствуется, что это бесправная рабыня, удивительно, но в теме городских дел. Заодно присмотришь, чтобы не смоталась куда. Уж больно она шустрая, хоть и старается выглядеть тихой мышкой. Но нас-то не проведешь. Насчет рабыни не переживай, поморщилась искмогиня, мы ведь ее купили. Если она выдаст любую нашу тайну хоть самой местной герцогине, и это приведет к самым печальным для нас последствиям, ее ждет лишение языка, глаз, носа, ушей с последующим повешением вверх ногами. Нифига себе, качнул головой Егоров, я все никак не привыкну, в каком суровом королевстве оказался. Только, Таня, давай все равно не будем беспечными, и лучше. Присмотрю, обязательно. Была бы я одна, может и не стала перестраховываться. Ловко переведя стрелки по проявлению осторожности с себя на подругу, Игорь вышел из комнаты и спустился на первый этаж, где его уже поджидали соратник с обретенным младшим братом. До городских ворот они решили идти одной компанией. С погодой им в этот раз повезло. Небо хоть и было затянуто облаками, но дождем не изливалось. Кольт хотел было уцепиться за рукав Игорева камзола, но вспомнил, что считается взрослым, и пошел рядом. А мы когда начнем делать разные интересные штучки? Поинтересовался он. Что-то сделаем уже прямо сегодня вечером. Игорь вслед за Лоймом учтиво поклонился соседке, полной красивой 40-летней тетке, той самой тессе, что постоянно жаловалась страже на местных бомжей, роющихся в помойках на задних дворах и пугающих ее шумом драк. Кто есть кто из обитателей квартала? Айса просветила компаньонов еще вчера. Начнем с того, что нам самим необходимо, а с остальным надо будет еще определиться. Для этого, в том числе, я и хочу по лавкам походить. Егоров находился в новом для себя мире уже 2 месяца, или 1,5 восьмушки, если говорить по-местному, но все его первоначальные планы прогрессорства пока ограничивались изготовлением стремян. И дело вовсе не в тех разочаровывающих открытиях, что варвани уже умеют перегонять брагу и изготавливать бумагу. Именно на эти 2 продукта попаданец делал ставку изначально, а в том, что все 2 месяца прошли у него в борьбе за свободу и выживание. Настоящее превозмоганство получается. При повороте улицы, где дорога понизилась, им пришлось идти друг за другом по проложенным вдоль забора мосткам, чтобы не месить ногами грязь. На лице Игоря мелькнула улыбка от мысли, что появись вдруг у него возможность написать и переправить в родной мир историю своих приключений, наверняка нашелся бы какой-нибудь злобный критикан, который не поленился бы состряпать к ней рецензию, что, дескать, стремена, не прогрессорство. Таких умников великий шутник, или кто там в его роли, самих бы лучше всех собрал и отправил сюда вместо Егорова. И пусть они здесь уже через неделю изготавливают себе по снайперской винтовке Драгунова с боекомплектом или строят дирижабли, а Игорь вместо них остался бы в родном мире, наловил рыбки и вернулся к деду. Но, случилось то, что случилось. «Мы протиснемся, Лойм», — спросил у бывшего десятника Кольт. Перед воротами в эти утренние часы творилось настоящее столпотворение. Вчера тут Игорь такого многолюдства не замечал. Основную массу людей в этой толпе составляли бедно одетые крестьяне, которые на своих телегах, влекомых жалкого вида клячами, везли в город различные продукты. Много здесь находилось и горожан, вроде тех, кого изображали Игорь с соратником и братом. Рабы старались казаться незаметными, изображая привидения. И только дети искренне радовались дорожной суматохе и лезли всюду, куда не нужно. Причиной же начавшейся давки явилась богато украшенная, но примитивная карета, похожая на ту, что попаданец со своей напарницей встретили на пути от замка Машвер. Эту статусную повозку, выезжавшую из Пилана, сопровождала кавалькада всадников, махавших перед собой плетьми, не особо разбираясь, кому достанутся удары: крестьянам, рабам или свободным горожанам, старикам, женщинам или даже детям. «Уроды какие-то», — подумал Егоров. «Держись за мой пояс», — скомандовал мальчишке кессер и отошел к самому краю дороги, чуть ли не ступая в сточную канаву вдоль нее. «Переждем немного». Игорь прикрыл брата сзади, встав за его спиной и положив левую руку на худенькое плечо мальчишки. Когда карета проезжала мимо, попаданец увидел в ее окошке бледное остроносенькое лицо надменной девушки со светлыми кудрявыми, или завитыми, в этом Егоров не разбирался, длинными волосами. «Мышь белая», — прокомментировал он. Некоторая злость на незнакомку, ставшей причиной его задержки перед городскими воротами, заставила его высказаться чуть громче, чем бы следовало. «Наглый чужеземец», — возмутился стоявший почти вплотную к Игорю важный дородный мужчина. Таких в родном мире Игоря обычно изображали на рекламных буклетах пива. Это графиня Фемила, дражайшая подруга нашей восхитительной герцогини. Пивной имидж, как уже окрестил мужика Егоров, был не один. С ним рядом стояло еще 3, все явно из его компании. Они тоже с возмущением посмотрели на злоязыкого иноземца. Землянин, конечно, допустил ошибку, нелицеприятно выразившись в адрес высокой особы. Только... для представителя информационно продвинутой цивилизации не составляло трудности выкрутиться из опасной ситуации. А то, что последствия его выходки, обратись возмущенные горожане к страже, могли быть для попаданца весьма печальными, так это к гадалке не ходи. Даже если бы я и не знал, кому принадлежит герб на карете, а Игорь и в самом деле не ведал, все равно был бы восхищен. Графиня необычайно красива. Не то, что вон та крестьянка, мышь белая. Уважаемые, а вы на кого подумали? Егоров в задумчивости свел брови и посмотрел на горожан. Неужели? Он обернулся к соратнику. Ты представляешь, Лойм, эти граждане посчитали белой мышью прекрасную графиню Фемилу. Последнюю фразу попаданец почти выкрикнул и со злорадством наблюдал, как пивной имидж с дружками-ледоколом поспешил ввинтиться в толпу. «Следи за собой, Игорь», — негромко сказал Киссер, — «в следующий раз можно и не выкрутиться». «Был неправ», — буркнул попаданец. Он уже и сам отругал себя последними словами. Пусть и реже, но на него иногда продолжала накатывать отстраненность от происходящего. Случалось это, как правило, в моменты новых острых впечатлений от мира Арваны. Вот, как сейчас, средневековый город, словно с картинки учебника истории, толпы необычных людей, высокомерная аристократка, отношение ее эскорта к окружающим, как к какому-то быдлу, все это в его сознании укладывалось, как будто бы фильм, а не реальность. Отсюда и совершенно ненужная фраза, вылетевшая при посторонних. В город их троица вошла примерно через 15-20 минут толкотни и очереди. Точнее Игорь сказать сейчас не мог, потому что свои часы он на всякий случай оставил в особняке. Платить какую-либо мзду за проход через ворота не пришлось, деньги стража брала только с повозок. Спрашивать Егорова или его спутников никто ни о чем не стал, только один из караульных равнодушно посмотрел на них и отвернулся к подъезжавшей паре всадников дворян. «Встречаемся здесь же», — спросил Лойм, когда они оказались на небольшом пятачке в полусотни шагов от ворот, пробравшись через скопление желающих выбраться из города. «Не нужно», — Игорь почти прижался спиной к большой повозке с сеном, чтобы пропустить бегущих трусцой от ворот четверых стражников, «дома встретимся. Интересно, тут каждое утро такой бедлам. А, Лойм, откуда мне знать?» Пожал тот плечами, «ладно, пошли мы. Постараюсь найти все, что в твоем списке. Да уж, постарайся. Инструмент кузнечный сам себе выберешь, ты в этом лучше меня соображаешь». Разумеется, список необходимых для прогрессорства материалов писал не Игорь, он еще только осваивал местную азбуку, а Таня под его диктовку. Искмогиня весьма ловко орудовала грифелем, настолько, что Лойм почти ничего не смог разобрать. Пришлось ей по новой записывать не связанными, а отдельными буквами. Бывший десятник оказался еще тем грамотеем, но, как понял попаданец, на фоне большинства местных обитателей Киссер мог прослыть ученым. План города со слов Айсы Игорь представлял очень смутно. Чтобы облегчить себе задачу, он на небольшом клочке бумаги перед завтраком, выпытывая разъяснения у рабыни, нарисовал примерную схему главных улиц и площадей Пилона. Руководствуясь этим примитивным рисунком, Игорь двинулся к Дворцовой площади, от которой на запад в сторону моря отходила улица Ростовщиков, где и надо было искать контору Широцкой гильдии менял. Спецназовец в лесу и спецназовец в городе – это большая разница, и будь слежка организована хотя бы чуть-чуть профессионально, Егоров бы вряд ли ее заметил. Игорь с самим собой старался быть честным и завышенной самооценкой не страдал, но пара крепких парней, следовавших за ним в отдалении, скрываться не умели совсем, и попаданец вычислил их уже после второго поворота улицы, ведущей от городских ворот. «Откуда ж вы взялись по мою душу?» – озадачился бывший спецназовец. Глава 3. Рефлексировать, обнаружив за собой слежку, Егоров не стал и продолжил свой путь как ни в чем не бывало, делая вид, что не замечает топающих в полусотни шагов амбалов, вооруженных дубинками, явно, чья-то личная охрана. Выводы попаданца в отношении хвоста были быстрыми и он в этом нисколько не сомневался, абсолютно верными. Нет, реально, неужели люди Агана Машвера, барона Крима Роя или местного уголовного авторитета Добряка смогли бы вошедшим в город парни сразу же опознать одного из разыскиваемых ими обидчиков? Разумеется, нет. И даже, если в поиске и поимке беглецов участвуют стража портового района и пилонское отделение королевской тайной службы, как предполагала Айса, вспомнив слова кого-то из своих знакомых, думать, что они такие уж всеведущие будет явным преувеличением. Да и вид здоровячков впрямую указал попаданцу, откуда дует ветер. Купчинка, тот, что возле ворот имел несчастье вступить в разборки с гостем города, решил с ним поквитаться, обидно дятлу стало. Единственное, что Игорю пока не было ясно, так это планируемые в отношении него действия со стороны купеческих мордоворотов. Схватить Егорова и притащить предгрозные очи торговца, чтобы наглый иноземец долго каялся и извинялся. Побить и научить вежливости в обращении с уважаемыми горожанами. Скорее, второе. Про убийство среди бела дня и речи тут быть не может. Тащить свободного человека, скрутив его, по городу. Да ну нафиг. Нет, точно, мстительный пивной имидж жаждет мук обидчика от побоев, а может быть и от переломанных костей. Спешить попаданцу сегодня было некуда, его миссия носила характер рекогносцировки, своими глазами осмотреться, ножками промерить. И, конечно же, удовлетворить свое любопытство. Игорь шел по извилистым улочкам, то сходившимся на небольших площадях или развилках, то вдруг изгибавшихся чуть ли не до разворота в обратном направлении. В горах или лесах ориентироваться было намного проще, во всяком случае, так считал сержант спецназа. К ароматам средневекового города представителю продвинутой цивилизации привыкнуть было крайне сложно, однако, попаданец это чувствовал, у него это начинало получаться. Так же, как удалось задавить и эмоциональное реагирование на обстоятельства и события, которые ему приходилось наблюдать, от драк грузчиков в порту, куда его совершенно внезапно вывел очередной проулок, до публичного наказания кнутом на одной из площадей какого-то совсем седого старика, чье синюшно-тощее голое тельце, казалось, и без плетей давно готово расстаться с душой. Забавная ругань нескольких теток на небольшом базарчике обогатила лексикон Егорова восхитительными местными идиоматическими выражениями, а предложение молодой шлюшки пройти с ней в рядом стоящий дом, узкий, всего в десяток шагов, но высокий, как водонапорная башня, сопровождаемый запахом какого-то дерьма изо рта, от которого Игорь не смог вовремя уклониться из-за проезжавшей мимо него в этот момент за спиной подводы с бочками, едва не заставило вывернуть из себя заботливо приготовленный Таней и Айсой завтрак. Топтуны на то и топтуны, чтобы топтаться, сладкая парочка так и ходила за ним по всему городу. Нет, бугаи вовсе не делали это демонстративно. Наоборот, по мере своих сил старались следить незаметно. Вот только, делали все так топорно и неумело, что попаданец свободно мог несколько раз от них оторваться, хоть при выходе через другой проход из лавок и магазинов, в которые он заходил, хоть ввинтившись в толпу на любом из городских базаров или даже просто убежать. Догнать спецназовца для местных увольней задача нерешаемая, а нужно Егорову, чтобы его потом все время разыскивали и караулили на улицах города. Он подумал, что нет, лучше уж выяснить отношения сразу. Игорь так рассудил, едва только заметил за собой слежку. Однако, сам форсировать события не стал, не он начал играть в эти кошки-мышки, вот пусть преследователи и определяются с местом и временем разборок. Удачный для себя момент, ну, так придурки решили, амбалы выбрали, когда их преследуемый уперся в тупик в виде аркообразной двери, а справа и слева от попаданца оказались сложенные из крупных светло-серых камней стены домов, находившиеся между собой на таком маленьком расстоянии, что, разведи Игорь руки в стороны, смог бы почти коснуться кончиками пальцев обе. Что-то потерял здесь, чужак. Один из преследователей, со сломанными как у борца ушами, злорадно улыбнулся развернувшемуся к выходу из тупика землянину, или заблудился. Борец вынул из-за пояса короткую дубинку и принялся похлопывать ей по ладони оставшейся свободной руки. Второй амбал оставался за спиной своего товарища и что-либо брать в руки не спешил, уперев их в бока, словно базарная тетка, приготовившаяся к скандалу. На меч, висевший на поясе попаданца, оба внимания не обращали, то ли были уверены, что их жертва не станет за него браться, то ли считали, что легко справиться с иноземцем при любых его действиях. Похоже на то, согласился Игорь, внимательно разглядывая преследователей, заплутал. Хочу вот теперь выйти отсюда, только есть подозрение, что вы мне хотите помешать. После едва не закончившегося плачевно для попаданца сражения с разбойниками Егоров зорко следил за тем, чтобы беспечность и самоуверенность не возобладали в нем над холодным расчетом и здравомыслием. Вот только, сейчас, глядя на сильных мускулами, но заметно неуклюжих противников, Игорь нисколько не сомневался, что способен отправить их к порядку двумя быстрыми ударами, по одному на каждого. И уже через пару часов, когда обнаружат трупы, слишком шустрого чужака, с известными приметами, станет искать весь город, остановил себя землянин, да еще и люди, отмобилизованные с подачи Лена Агана на поиски иск Магенитании и очень необычного иноземца, могут обратить внимание на случившееся в тупике и заинтересоваться, что это за такого красивого дяденьку в пилон занесло. Нет, качков надо, конечно же, побеждать, но без смертоубийства и даже не с явным преимуществом. Пусть амбалы считают, что на стороне прижатого ими к стене парня оказалась удача. Эти мысли у землянина пронеслись в голове быстрее, чем до противников дошел смысл его слов. «Шутник, да», — сообразил первый из амбалов, тот, что стоял впереди. Он не спеша, с гадкой улыбкой, принялся надвигаться на Егорова, его товарищ двинулся следом, тесня землянина в конец тупика. «Так вот, чужак, считай, ты дошутился. Обидел нашего шефа, уважаемого в городе торговца Нероноградца, владельца магазина у Северных Ворот. Он очень хочет, чтобы иноземный нахал знал, за что и от кого ему прилетело. Шеф просто жаждет, чтобы одна, а может и пара сломанных рук надолго заставила тебя пожалеть о дерзости. Ишь ты, дерьмо какое, немного даже растерялся Игорь. Ребята, а он у вас точно торговец, а не какой-нибудь разбойник с Широтского тракта». Разумеется, попаданец не имел на затылке глаз, однако, держа ситуацию под контролем, понял, что скоро упрется спиной в дверь. Пора было начинать действовать. Егоров посмотрел за спину посланцам торговца Нероноградца и широко улыбнулся. «Десятник, как вы тут вовремя!» — крикнул он. Давно известный на земле трюк, на который на родине Игоря не повелся бы даже первоклашка, на местных аборигенов, как попаданец и предполагал, подействовал в нужном ключе, оба мгновенно обернулись. Бугай с борцовскими ушами, при этом, расслабил руку, державшую дубинку. Впрочем, не ослабь он хватку, ничего бы это не поменяло, спецназовец знал, как минимум, пару приемов заполучить в себе оружие от врага, когда тот находится в шаговой доступности. Когда до придурков дошло, что их обманули и вновь повернулись к чужаку, дубинка уже была в руках Игоря, и он со всей силой ударил ею в лоб ближайшего амбала. Убить он не опасался, кость в этом месте толстая, кирпичи можно ломать. Кстати, Егоров это умел, но сознание борец потерял явно надолго. «Ах, ты гад!» – завопил второй бугай и судорожно попытался вытащить из-за пояса свою палку. Ждать, пока тот извлечет орудие, попаданец, само собой, не стал. Еще один шаг, затем удар дубинкой между плечом правой руки и шеей амбала, и вот, второй и последний противник уже кричит, согнувшись, от боли и схватившись здоровой рукой за правое плечо. «Извини, мужик, ничего личного», — сказал Егоров, встав вплотную к присевшему на корточке и прижавшемуся к стене дома бодигарду торговца Грасса. «Не я это начал. Просто, мимо проходил, а тут, смотрю, вы что-то мне сказать хотите». Амбал уже не кричал, но стонал и морщился от боли, со страхом глядя на чужака. «Мы», — начал он и замолчал. По идее, из рассказов Тани и Лойма Игорь знал, что вправе сейчас собобрать напавших до нитки и сдать их в руки стражи. Если купец своих людей не выкупит, тут попаданец пока не был в курсе насчет расценок в Пилоне, выплатив виру поровну в городскую казну и иноземцу, ставшему объектом нападения, то обоим амбалам грозит бичевание и продажа в рабство на несколько лет. Однако, Егоров не планировал заводить себе врага в виде торговой гильдии первого же настоящего крупного города нового для него мира. Не стал он ни забирать у своих поверженных противников их наверняка скудные кошели, ни тащить их в стражу. «Ловко я вас с помощью хитрости разделал». Игорь постарался довести до амбала мысль, что победил иноземец не с помощью отличного владения приемами борьбы, а только лишь благодаря обману и неожиданности. «Ты, вот что, передай своему начальству, я считаю наши недоразумения исчерпанными, и то, у городских ворот, и это ваша попытка меня избить и ограбить, а может и убить». «Нет, мы не хотели». «А я откуда знаю?» — резонно спросил землянин. «Хотели вы или нет?» Он озабоченно посмотрел на первую свою жертву, живой или нет, и убедился, что тот дышит. «Короче говоря, если этот твой нейрон забудет про первое, я забуду про второе. Еще учти и передай, у меня есть хороший знакомый во дворце герцогини». Игорь блефовал, но говорил убедительно, так что, смогу доставить ему неприятности. «Кстати, спроси торговца, он точно все подати и налоги выплатил». В родном мире Егоров не знал ни одного бизнесмена, кто не увиливал бы от полагающихся платежей, и предполагал, что вряд ли здесь дела обстоят по-другому. Поведется на его блеф владелец магазина или нет, неизвестно, но попытаться припугнуть того административным ресурсом все же стоило. «Я обязательно. А ну, убрали свои носы!» — крикнул Игорь девчонке и мальчишке, которые, приоткрыв одну из ставен, в стенах домов на высоте пары человеческих ростов имелись узкие как щели редкие окна, прикрытые снаружи досками, высунули любопытные головы, иначе, сейчас вот как запулю, он с грозным видом замахнулся дубинкой. Когда дети мгновенно скрылись, позабыв закрыть ставню, попаданец бросил отнятое орудие к ногам амбала: «Чужого попаданцу сейчас не надо, я передам», — докончил свою мысль поверженный. Похоже, он до конца еще и не поверил, что так легко отделался. «Очень на тебя надеюсь». Быстрым шагом Игорь вышел из проулка к развилке, с которой в него свернул, и выбрал для движения соседнюю улочку. Как-то для него незаметно, пока землянин ходил и глазел по пилону, наступил полдень. Ветерок разогнал облака на небе, и, что совсем приятно, частично развеял в городе запахи средневековья. Настроение попаданца, немного испортившееся утром при обнаружении слежки, теперь заметно улучшилось, под стать изменению погоды. «Кажется, мне пора подкрепиться», — вслух подумал Егоров, проходя мимо уличного лотка со свежей выпечкой. За время одиночного проживания в сонных дебрях он обзавелся ненужной манерой иногда говорить сам с собой. Постепенно от этой глупости Игорь избавлялся, но, как говорится, на расслабоне порой позволял проявляться лесной привычке. Господин, пожилой раб, стоявший за прилавком, слов иноземца наверняка не разобрал, но его реакцию на аромат булочек и пирожков заметил: «Купите. Только что из печи. Недорого. Булочки по одному талу, пирожки с малиной, с вишней, это с капустой, с морковью, вот, есть с грибами, по два, с мясом, три тала». Попаданцу хотелось есть, и он бы с удовольствием сейчас взял выпечку с мясом, благо, котов он в городе не видел, а значит и угрозы, что начинка окажется из кошатины, не было. Вот только, раб, рекламируя товар, демонстрировал покупателю называемые им пирожки, беря их грязными руками. Это и решило дело. «Дорого», — вздохнул Егоров, — «может, где дешевле найду». «Господин», — выдохнул ошалевший продавец уже в спину отходившему покупателю. Реакция раба понятна, ведь озвученная стоимость сдобы была очень низкой, можно даже сказать, общепринятой. Тал здесь как раз и был привязан к пресной мучной лепешке, где-то на полкило весом. Так что, булочка за тал, это красная цена. Просто, попаданец истинной причиной отказа от покупки назвать не мог, а говорить, что не очень-то и хочется есть, когда пару раз сглотнул слюнки, несерьезно. В первый же день своего попаданства на Арвану он вспомнил утверждение некоторых скептиков в родном мире, что, якобы, любой землянин, случись ему оказаться на другой планете, пусть даже аналогичной Земле, должен обязательно умереть в короткие сроки из-за иной бактериологической и вирусной среды. Умники. Егоров на собственном опыте убедился, что это не так. Без всяких бонусов от устроившего ему это переселение он вполне нормально смог прижиться и даже ничего не почувствовать в плане изменения здоровья. Нет, понятно, Игорь не собирался уподобляться конкистадорам, которые без разбору принялись вступать в соитие с индианками и наградили старый свет сифилисом. Поэтому, при любой возможности попаданец старался следить за соблюдением санитарных норм. «Видел, что ты тут уже проходил. Все же решил зайти». Дружелюбно улыбнулся круглолицый вышибала, как-то вовсе уж по-деревенски развалившийся на короткой скамейке, стоявшей вдоль стены у входа в трактир отдыху причалов, принадлежавший бандитскому авторитету добряку, в миру Агулу Ремису, и правильно сделал. «Цены у нас хоть и повыше, чем в других местах, но оно того стоит», — он накинул взглядом приличный костюм нового гостя и кивнул своим мыслям: «Проходи, посмотри, угостись». Мальчишка-раб, одетый хоть и в латанные перелатанные штаны и рубаху, зато не в мешок с дырками, стоявший на единственной ступеньке сбоку от входа, уже распахнул дверь. «Посмотрю», — кивнул попаданец. «Издалека», — спросил вышибала: «Впрочем, не хочешь говорить, не надо». Так же, как и в России, где наметанный взгляд всегда определит иностранца, хоть ты его в косоворотку обреди, мимика, жесты, реакция на те или иные ситуации или вопросы, так и здесь охраннику хватило одного слова гостя, вкупе с его поведением, чтобы признать в нем чужака. Наблюдательный гад попался. И ведь срисовал Игоря, еще когда тот пару часов назад уже проходил мимо трактира добряка, да и сейчас проявил наблюдательность. Чего мне скрывать? Пожал плечами и улыбнулся Игорь, исторвально. Надоели холода, решил вот перебраться туда, где потеплее. Предупреждаю сразу, много не пью и не буяню. Круглолицый рассмеялся, Пресловутое пьянство тарвальцев в этих краях было притчей во языцах, и махнул рукой, мол, проходи тогда, не задерживайся. Ко входу уже приблизилась еще пара гостей, молодые дворянин и дворянка. Оба посмотрели на попаданца с таким одинаковым выражением высокомерия и превосходства, словно они были братом и сестрой, а не ухажером и предметом воздыхания. Добрый день, заметив, что вышибалы перед парочкой соизволил оторвать свою задницу от скамьи, Егоров учтиво, как его наставляла Таня, поклонился дворянам, уступая им дорогу. Ответа не дождался, но не больно-то и хотелось. Тоже еще, павлин и Фифочка нашлись, видал он таких. В трактир он зашел следом. Глава 4. Со слов Айсы Игорь знал, что в отдыхе у причалов имелось два едальных зала. Один, поменьше и попроще, для своих, этакий бандитский притон, вход в который располагался сбоку здания, и, второй, для состоятельных клиентов, занимавший центральную часть трактира. Естественно, имелись у добряка и гостевые номера, занимавшие два верхних этажа его трехэтажного заведения, выполнявшего до кучи еще и роль штаб-квартиры банды, контролировавшей теневую жизнь почти четверти города, включая и расположенный через ряды пакгаузов сотни шагов от резиденции Агула Ремиса Порт. Стоявшие напротив отдыха у причала в двухэтажное строение официально считалось многоквартирным доходным домом, на деле же являлось банальным борделем, где всем заправляла некая Сальва, местная бандыша. Никто не ведал, чем эта тетка весьма преклонных лет была связана с главарем портовой банды, помимо общих дел, но все посвященные знали, что она единственный человек на свете, к которому добряк по-настоящему привязан и кому полностью доверяет. А еще, тоже со слов Айсы, все особняки и склады в ближайшей округе принадлежали или самому Агулу, или его людям. В общем, бандитский главарь неплохо устроился. «Желаешь сесть за особый стол, господин?» Подскочила к Игорю бойкая служанка, едва он вошел. Попаданец проводил взглядом дворянскую парочку, направившуюся вглубь зала, и едва удержался, чтобы не присвистнуть от изумления. Ряд столов вдоль противоположной от окон стены были накрыты скатертями. Это настолько не соответствовало представлениям Егорова о средневековье, что ему даже показалось на миг, что он вернулся на свою планету в свое время. Прийти в чувство ему помог помятый и грязный вид скатерти. «Нет, все нормально, он там, где и должен сейчас быть». Разглядеть обстановку позволял яркий солнечный свет, льющийся от окон. Кстати, попаданец приметил на конце барной стойки большую стопку свечей, так что, ни ранним утром, ни поздним вечером в трактире добряка не задыхаются прогорклым запахом жира от осветительных плошек. «Господин!» Голос рабы не дрогнул, а в глазах появилась настороженность, похоже, бедняга уже не раз получала неприятности со всех сторон, вот и сейчас ее встревожил непонятный иноземец, замерший у входа и не реагирующий на вопрос, чего от него можно ожидать. «Ты желаешь? Хочу пообедать, красавица», — улыбнулся Игорь. «Вон, там, я вижу, свободный столик имеется возле окна. Туда и сяду». Людей в трактире было с полсотни, но свободных мест хватало. Попаданец занял облюбованное им место, сделал заказ и стал ждать свою утку в черносливе, овощной рагу и вино. Пока ждал, разглядывал посетителей, стараясь делать это незаметно. Несколько раз он ловил на себе презрительный взгляд юной аристократки. «Нет, вот чего привязалась. Сиди, смотри на своего кавалера», — мысленно пожелал ей Игорь, «а если он тебе опротивил, то любуйся содержимым тарелки, которую служанка перед тобой сейчас поставила. Ни хрен тут выставляться передо мной». Девка-задавака Егорову не понравилась. После очередной встречи с ней взглядами, попаданец демонстративно отвернул лицо к окну и стал смотреть на улицу. Мелькнула даже мысль пересесть на скамейку с другой стороны стола, чтобы оказаться к парочке благородных спиной, но все же не стал этого делать, мало ли, еще сочтут за обиду такой показательный жест с его стороны, а ввязываться в дуэль – это последнее, что Егорову сейчас нужно.